Глава 23. Ложное обещание. Руслан. «Сгорел сарай, гори и хата» — очень подходящая поговорка к моему случаю. Влез в это, значит, буду грести, чего бы мне это ни стоило. В принципе, ожидал подобную выходку от Мамаева. Я человек новый в его семье, к тому же весьма подозрительный. Доверие не так просто получить, тут нужны годы преданности. Но то, что я до сих пор жив, уже хорошо. Осталось выплыть живым из последней операции, и можно возвращаться домой. К занозе под бок, жуть, как по костям ее соскучился. Вот, у меня дел не в проворот, нельзя мне подыхать. Кто откормит занозу? Врача нового ей надо найти, чтобы питание ее пересмотрел. Здоровьем ее заняться и замуж ее взять, чтобы все знали, что она моя. Заноза капитана Белова. Никогда бы не подумал, что можно вот так втюриться в человека. А я ведь уже был женат, казалось, любовь, а была хрень собачья. Не испытывал я ничего подобного с Любой по сравнению с чувствами к Варе. То было так, иголка в стоге сена. Это жгучее желание обнять, прижать к себе, запах головокружительный вдохнуть, биение ее сердца почувствовать. Тоска по ней вообще невыносима, будто пол тела от тебя отрезали и увезли за 39 земель. Какое-то пугающее чувство одержимости, жажды, зависимости. Словно на наркотик подсел и хрен слезешь уже. Она мой наркотик, такая маленькая, хрупкая, слабая, но вместе с этим сильная духом, бесстрашная и смелая. Опьяняющая смесь, которая срывает крышу. «Чего улыбишься?» — вырывает из мыслей голос с неприятной хрипотцой. «Ничего», — бросаю сухо, едва на него посмотрев. «Ну-ну», — хмыкает, скривив рот. «На твоем месте я бы молился», — усмехается и, выбросив окурок, топчет его носком ботинка. «Ты не на моем месте», — со вздохом отвечаю. «Давно рылом землю не копал», — раздается недовольный тон спускающегося по ступенькам Мамаева. «Это наш дом, а ты свинячишь», — угрожающе спокойно обращается к стоящему рядом со мной охраннику. «Простите», — стушевавшись, он наклоняется и поднимает окурок. «Ну что, Белов, готов?» — переводит насмешливый взгляд на меня. «Готов», — ровно отвечаю. «Ты слишком спокоен для того, кто впасть к зверю собирается», — проговаривает и голову на бок наклоняет. «А что мне зря переживать? Выбора у меня нет, если не убьет он, прикончите вы». Пожимаю плечами и сигарету прикуриваю. «Нет, я не спокоен, просто в самом деле выбора нет. И не столько от того, что мне его не предоставил Мамаев, сколько от того, что это моя игра, мои правила, и только мне в ней играть». «Это правильно», — подтверждает мои слова. «Но если после этой встречи мы вернем свой товар, у тебя есть шанс выжить». Говорит это таким тоном, будто ждет, что я на колени упаду и благодарности ему петь буду. «Понял все, что произношу. Тогда вперед и с песней». Тростью своей на подготовленную тачку указывает. Кивнув, я подхожу к автомобилю, открываю дверь и сажусь за руль. Теперь главное, чтобы меня не расстреляли, как только к воротам Косова подъеду. И что-то мне подсказывает, что так оно и будет. Для Косова я — мразь, которая испачкала его имя тем, что слухи распустил, якобы он с ментами работает. Странно, что он с Мамаевым не связался, чтобы предупредить его о ложных сведениях. Скорее всего, знал, что в таком случае Мамаев, наоборот, поверит мне. Ведь если он стал бы отрицать и всеми силами пытаться убедить соперника, что я фальшивка, это бы означало, что так он пытается убрать свидетеля, который точно будет полезен Мамаеву. В общем, удача все же на моей стороне, хоть какая, и, надеюсь, она меня не покинет и сегодня, во время переговоров. Что-либо сказать Владу, который уверен слушает запись микрофона в ручке, я не могу. Тачка 100% напичкана прослушками и взрывчаткой. Последний факт. Если что-то пойдет не так, Мамаев кнопочку нажмет, и машина взлетит на воздух во дворе особняка Косова, прихватив с собой и полцарства конкурента. Умные суки! Честно говоря, недооценивал я этих двоих. Хотя мог и подумать, что если были бы тупоголовыми, то не продержались бы столько лет на рынке. Но недостаточно мозговитые, раз поверили в легенду с продажным ментом, что мне только на руку. К сожалению, в нашей стране власти продаются чаще, чем говядина по скидке, так что ничего удивительного. Спустя час езды я, наконец, выруливаю на дорогу к поместью. Косов приобрел это здание много лет назад, и слухи говорят, что он здесь не живет, только планы строит и сделки проводит. Полиции до сих пор неизвестно, где у них склады, на которых держат товар. Внедрение человека Миронова ничего не дало, так как его не приняли всерьез и к святая святых не подпустили по сей день. Собственно, где у Мамаева ангар, я тоже не в курсе. Все это время я вместе с десятками его людей был в особняке за городом. У него есть другая группа, приближенная, так сказать, которые занимаются важными делами. Остальные — пешки. Впереди мелькают высокие ворота с башнями, на которых стоит по одному охраннику, и я, немного сбавив скорость, на миг прикрываю глаза, глубоко вдыхаю и, нацепив на лицо улыбку, смотрю в зеркало заднего вида, зная, что Варя смотрит. «Все будет хорошо», — говорит мой взгляд, чтобы ей легче было. Уверен, ногти грызет от переживаний. Надеюсь, Влад за ней присматривает, иначе я ему голову сверну. «Так, ладно, у меня миссия, почти невыполнимая, а я думаю совсем не о том». Приближаясь к воротам, уже вижу, что на меня направлено оружие. Торможу, открываю двери и, подняв руки, выхожу из машины. «Стой на месте!» — кричит мужик из трехметровой башни. «Стою!» — усмехаюсь. С тех пор, как на службу поступил, все время лез под пули. Как-то все равно было, и откуда-то знал, что не подохну, не время еще. Но сегодня под пули не хочется по одной простой причине — Варя. Во-первых, она все видит, благодаря камере в собачке молнии. А во-вторых, я не могу оставить ее одну. Да я из могилы встану, если кто-то посмеет к ней притронуться. «Кто такой и что надо?» — спрашивает второй дозорный. «Ребята, даже обидно, что вы не знаете, кто я такой». С досадой проговариваю, рисуя на лице оскорбление. «Так уж и быть, презентуюсь». Наигранно вздыхаю, слегка разводя руками. «Меня зовут Руслан Белов. У меня разговор к вашему боссу. Будьте добры, доложите о моем приезде». Мужчины переглядываются, этот слева кивает второму, и тот, прижав наушник в ухе, сообщает о госте, то бишь обо мне. Спустя минуты две ворота распахиваются, и навстречу выходят еще двое вооруженных охранников. «Руки!» — приказывает один из них, а второй подходит и обыскивает меня, облапав с головы до ног. «Чисто!» — сухо отзывается. «Конечно, чисто! Я с мирными намерениями!» Усмехаясь, но парни не разделяют моего веселья. «Шагай давай!» — толкает в спину. «Как невежливо с вашей стороны!» Цокаю языком, но иду в сторону лестницы, ведущей в дом. Охраны на территории больше, чем я думал, чуть ли не на каждый метр по одному человеку с автоматом на плече. Видимо, до Косова дошли слухи о перехвате товара его конкурента, переживает, что до него тоже доберутся. Заходим в дом, и меня направляют дальше по коридору, пока не упираюсь в закрытую дубовую дверь. Охранник стучит и, дождавшись разрешения войти, открывает и толкает меня внутрь. За массивным столом сидит, раскинувшись в кресле, полноватый мужик в черной рубашке, поверх которой подтяжки такого же цвета. Тонкие усики над губой и сигара во рту. Прямо итальянский мафиози. Красной розы не хватает в нагрудном кармане для полноты картины. «Белов, ты бессмертный?» — спрашивает хозяин поместья и выпускает клубок густого дыма. «Как кошка?» — киваю серьезным выражением лица. «Пришел сдаваться». Все так же вальяжно сидит, даже глаз не дергается. «Сдаваться?» — хмурю брови, изображая недоумение. «А я должен?» «Ты должен быть мертв уже», — отвечает и пепел в хрустальную пепельницу стряхивает. «Ну, раз все еще жив, значит, что-то не доделал в этой жизни», — усмехаясь, покрутив головой, чтобы беглым взглядом осмотреть кабинет. «Ничего примечательного. Стеллажи с книгами, бар в виде земного шара, два кресла в углу и картины на стене. Помещение обычного бизнесмена, а не логово главы наркоторговли». «Уже и не доделаешь». То ли предупреждает, то ли угрожает. «Ну, не скажите, жизнь такая непредсказуемая штука». Произношу, без спроса прохожу вперед и занимаю стул с этой стороны стола. «Я чего пришел-то?» — хлопаю себя по коленям. «Вы наверняка уже знаете, что у господина Мамаева украли большую партию товара». Вопросительно смотрю на него. «И?» С невозмутимым выражением лица. «И у него есть основания думать, что сделали это вы...» Отвечаю, но собеседника не удивляю. «Расул решил играть по-грязному», — хмыкает, отводя глаза. «Думает подставить меня и забрать мою часть рынка. Я совсем идиот, по его мнению». Переводит взгляд на меня. «Нет, конечно нет, Валерий Петрович», — саркастично бросаю. «Но вопрос решить надо», — добавляю и губы поджимаю. Чтобы недомолвок не было, и он продолжил искать товар, дабы наказать того, кто посмел на него посягнуть. Уверенно заявляю, но на лице собеседника наигранная усталость от моей болтовни. «Белов, мне ничего решать с Мамаевым не надо», со вздохом говорит и, подавшись вперед, скрещивает руки над столом. «Товар я не брал, и мне плевать, что Расул думает иначе». «Неубедительно», также подаюсь вперед и качаю головой. «Вам явно не по душе, что вас обвиняют в том, чего вы не делали». «Умный слишком, да?» приподнимает уголок тонких губ. «Есть такой грешок», — изображаю смущение и невинность. «Ты думаешь, я пустоголовый, как и Мамаев? Не знаю, что вся эта постановка с продажным ментом для одного зрителя?» Не скажу, что его вопрос для меня неожиданный. «А знаешь, что еще смешнее?» — спрашивает он. «Удивите меня», — отвечаю и любопытство на лицо цепляю. «То, что у меня и в самом деле есть крыса в полиции», — театрально шепчет, ну и, соответственно, удивляет. «Ну, шутка так себе». Качаю головой и рукой жестикулирую, характеризируя оценку шутки. «Так вот, товарищ капитан, ваш сценарий хорош, но потерпел фиаско», — проговаривает и возвращается в прежнюю позицию в кресле. «Ты, конечно, крыса, но не моя». «Ладно», — обреченно вздыхаю. «Раскусили?» — киваю. «Тогда у меня к вам другое предложение». Делаю паузу, читая эмоции на его лице. «Конечно, у меня есть план «Б» для этой встречи. Я люблю, когда все под моим контролем, и я бы не сунулся ни к Мамаеву, ни сюда, если бы не просчитал все до мелочей. И не столько для своей безопасности, сколько для успешного закрытия дела». «Ну?» «Вопросительно, с любопытством, но неверием, что я его заинтересую». «Вы ведь хотите прибрать к рукам весь рынок?» Спокойно начинаю, получаю кивок. «А мне надо подняться по карьерной лестнице, звездочку получить». Хлопаю себя по плечу. «Продолжай», — велит, явно заинтересовавшись. «Мне нужно крупную рыбу закрыть, удовлетворить начальство и выглядеть героем в глазах граждан». Говорю не торопясь, чтобы он посмаковал каждое слово и понял, к чему я веду. «По большому счету мне плевать, кого именно, но раз уж так сложились обстоятельства, мы можем помочь друг другу». «А что, если я наберу сейчас Расула и сообщу ему о твоем щедром предложении?» Насмешливо спрашивает, наверняка надеясь напугать меня. Нет, он, конечно, запросто это сделает, но я вижу в его глазах азарт и ту власть, которую он уже приобрел, представив себя главным распространителем этой убивающей людей дряни. «В таком случае меня убьют, а вы продолжите бороться за место под солнцем». Пожимаю плечами, показывая, что теряет больше он, чем я. «Ты хуже крысы, Белов», — усмехается и тушит сигару. «Где гарантия, что вместе с Мамаевым не повяжут и меня заодно?» «В заднице! Нет никаких гарантий, потому что я возьму тебя первым, если не прикончу на месте». «Гарантия?» — протягиваю, не знаю, что сказать, потому что оплошали и этот пункт не учел. «Что я могу ему предоставить? Ничего у меня нет». «Босс!» — прерывает нас ворвавшийся охранник. «Там Николаев бабу привез, говорит его...» — кивает на меня, заставляя мое сердце замереть. «Гарантия?» — лыбится, смотря на меня. «Сюда ее!» Обращается к охраннику. Минуты, которые кажутся вечностью, и в которые я стараюсь держать равнодушное выражение лица. «Моя баба. Откуда? Как, мать вашу, она может тут оказаться? Может, что-то перепутали? Скорее всего, так и есть. Варя ведь объявлена без вести пропавшей. Она под защитой Влада и Кости, никаким образом не может оказаться здесь». Но сердце ухает в пятки, стоит порог кабинета переступить незнакомому мужику, который держит за предплечье мою занозу со связанными за спиной руками. Одному Богу известно, чего мне стоит не выдать себя, оставаясь с каменным лицом. Не знаю, как им удалось привести сюда мою занозу, но я не должен показать истинные эмоции, иначе прикончу всех здесь на месте и плевать на спецоперацию. Господи, где я так согрешил? Чего такого хренового сделал, что ты дал мне эту девчонку в наказание? «Кем будете, прекрасная незнакомка?» Расплывается в улыбке Косов, осматривая мою женщину липким взглядом. «И что это на ней надето? Сапоги до колен, платье короткое, волосы еще завела, про лицо вообще молчу, штукатурку можно лопатой отдирать». «Вы не того человека привели». Усмехаюсь и отворачиваюсь, демонстрируя равнодушие. «Я Варя, невеста Руслана». Какого-то хрена открывает рот заноза. «Да что вы говорите?» Не удивляется Косов. «А чего же ты стоишь, Белов? Не соскучился по невесте?» Вопросительно выгибает брови. «Что за цирк?» Раздраженным тоном спрашиваю. «Мы вроде о серьезных делах говорим». «Невеста твоя или нет?» Судя по голосу, мой собеседник начинает злиться. «Какая еще невеста? Я ее вообще не знаю!» Уверенно заявляю. «Хорошо, значит, она нам не нужна». С этими словами он достает пистолет из-под стола и направляет его на Варю. «Твою же мать!» — обреченно выдыхаю, когда за одну секунду оказываюсь на ногах, прикрывая собой Комарову. «Ну вот, другое дело!» — довольно кивает Косов и прячет пушку. а говоришь, не знаешь», — хмыкает, а я скреплю зубами. «Чёрт, инстинкт сработал быстрее, чем мозги, да и мозгами я бы сделал так же. Люблю её, хоть и придушить иногда хочется. А поговаривают, что менты берут в жёны приличных девушек, но ты другой масти, да?» Насмешливо обращается ко мне, и я сразу понимаю, к чему эта фраза. «Варя одета, как девка с трассы». «Сердцу не прикажешь», — развожу руками, не имея желания спорить или оправдываться. Плевать, что думает, он без пяти минут труп. «Верно», — кивает и встаёт на ноги. «Слушай, ну раз девушка у тебя опытная, может, обслужит моих парней?» Задаёт вопрос, встав в двух шагах от меня. Сжав кулаки до хруста костяшек, я мысленно, без перерыва повторяю, что мне не надо вестись на провокацию. Надо оставаться спокойным, не запороть дело, на которое я потратил столько сил и времени, из-за которого я стрелял в любимую женщину, опозорился на всю страну, рассорился со всем своим отделом и поцапался с матерью. «Слушай сюда», — цежу сквозь зубы и делаю шаг к нему. «Ты меня поймал, молодец», — криво усмехаюсь. «Моя баба, всё верно. Гарантию, что я тебя не положу мордой в пол рядом с Мамаевым, получил. Я готов соблюдать наш договор, но если её хоть пальцем тронут, я лично член тебе отрежу», делаю ещё шаг, оказавшись с ним лицом к лицу, «и запихну в глотку», шепчу обманчиво спокойно. «Так бы сразу, без этой театральной постановки», усмехается, и я понимаю, что он специально меня вывел. «Девку в подвал», кивает охранником за моей спиной. «А ты иди готовься, Мамаева я обрадую, что переговоры состоялись». Бросает мне и, развернувшись, возвращается в кресло за массивным столом. Сказать ему у меня ещё есть что, элементарно место встречи обсудить, но я спешу выйти из кабинета. Варю спускает по лестнице на первый этаж тот, кто её привёз. Второго охранника нет, и я в несколько шагов догоняю их. «Какого, мать твою, хрена?» Впиваюсь в локоть занозы, останавливая и её, и мужика, который её держит. «Белов, не порти операцию своей ревностью», опережает ответом её сопровождающий. «Что?» Хмурюсь, неуверенный, что правильно расслышал. «Таков план, и пока всё по нему идёт», шипит, стараясь не привлекать внимания. «Николаев?» Бурчу под нос, пытаясь вспомнить, где я уже слышал эту фамилию. «Пусти её, на нас уже смотрят», требует сквозь зубы мужчина. «Руслан, всё хорошо, не переживай». Несколько слов, сказанных милым голосом, неожиданно успокаивают. Разжимаю пальцы и убираю руку с локтя Комаровой. Пару секунд стою и смотрю им вслед. Складываю пазл в голове и начинаю понимать, кому надо рожу разбить за то, что Варю в это вплели. «Я тебе руки с корнями вырву, только дождись меня», шепчу, наклонившись к ручке в нагрудном кармане. Влад должен был не допускать этого, что угодно, но не Варя. Чем он думал? Задницей, наверное, раз отпустил её и поддался Миронову. А я уверен, это была его идея, раз Варю притащил его человек. А она, чем мать её думала? Нет, это глупый вопрос. Этой только повод дай поучаствовать в какой-нибудь херне. «Белов?» — раздаётся за спиной. «Если соплями закончил, прошу». Косов кивает, подзывая к себе в кабинет.